куда, за кем мы отправимся в ад. Он плюет кислотой на все наши печали. Странная Рипли, катит кока чужого. Странная Рипли, катит на борт Бострому. Странная Рипли, катит кока чужого. Странная Рипли, катит на борт Бострому. Сколько вопросов чудных, откуда мы, кто создал жизнь? Но за халявную гречку путь становится ясен. Странная Рипли, катит кока чужого. Странная Рипли, катит на борт Бострому. Странная Рипли, катит кока чужого. Странная Рипли, катит на борт Бострому. Странная Рипли, катит кока чужого. Странная Рипли, катит на борт Бострому.